Ковчег. Когда весной 1922 года вы поселились в Белграде, город уже был крупным центром русской миграции. К тому времени в столице королевства сербов, хорватов и словенцев проживало около 30 тысяч выходцев из России. Здесь и действовали русская гимназия и реальное училище, куда ты и поступил. Клепинины вместе с Зерновыми занимали домик в Синьяке, так назывался один из окраинных кварталов. В лачуге ни воды, ни газа, ни электричества. Единственное ее удобство заключалось в дымивших железных печках. Вместо мебели использовались ящики, бидон из-под керосина служил умывальником. Питались в основном фасолью с красным перцем. Дом этот прозвали «Ковчегом» не только потому, что жили в большой тесноте, но также из-за многочисленных знакомых, часто просивших временного пристанища. Анна Николаевна Гиппиус сочинила про ковчег шуточный стишок. «В Белграде, на Синьяке, сырая есть халупа. Живет бедно, но дружно, в ней молодежи группа. Здесь, как в ковчеге, тесно, и как в ковчеге, парно. И даже, как в ковчеге, все делятся попарно. Когда ковчег синьякский в Россию доплывет, своих друзей белградских он нежно вспоминет». В самом деле жилось хоть бедно, но дружно и интересно. Спорили о России, о причинах революции, интересовались религиозной философией, готовились к общественной деятельности. Мало-помалу образовался постоянный кружок. Несмотря на бедность, молодежь участвовала в сборе средств на постройку русской церкви в Белграде, которую спроектировал твой отец. Церковь эта стоит до сих пор. В дневнике одной из участниц кружка, Ольги Веригиной, сохранилось описание встречи в Ковчеге 20 декабря 1923 года, где упоминается и твое присутствие. Н.Н. говорил о гражданственности. Николай Клепинин рассказал легенду о святом Николае и святом Кассиане. Да, помогая ближнему, не надо бояться запачкать ризы. Во время перерыва Дима Клепинин дал мне записку, что ему тоже грустно, что я уезжаю, так как он хорошо ко мне относится. Он милый мальчик. Я обещала, что напишу ему из Франции. Тебе, наверное, приглянулась красивая Ольга, на год старше тебя. И вот она уезжает. Кружок, который образовался вокруг Зерновых, интересен еще и потому, что здесь у молодежи постепенно вырабатывался новый взгляд на религию. Прежде православие неразрывно связывалось с национальной идентичностью. Православность означала русскость. Теперь же в изгнании постепенно открывалось вселенское измерение церкви. Она перестала быть оплотом самодержавия, осколком прежнего строя, стала столпом и утверждением истины. Николай Зернов подробно опишет, как складывалось это новое церковное сознание. С самого начала в кружке обозначились два течения. Одно интересовалось вопросами аскетики и молитвы, другое было обращено на строительство православной культуры и на миссионерские задачи христианства. Большим приобретением для кружка было вступление в число его членов профессора Василия Васильевича Зиньковского. Первый его доклад затронул острую тему причины русской революции. Одной из них он считал стеснительную опеку церкви самодержавием, лишавшую верующих свободы и самодеятельности. Многие поэтому смотрели на церковь, как на послушное орудие в руках правительства и отпадали от христианства. Это способствовало росту революционных настроений и подорвало жизненные силы империи. Кончил он свой доклад выражением надежды, что православие в России возродится и поведет страну по пути строительства подлинной христианской культуры, основанной на уважении личности и на признании ценности свободы. Круг участников постепенно расширялся. Темы докладов тоже были весьма разнообразны. Об аскетизме в миру, о христианстве и искусстве, о роли женщины в церкви, о дружбе, о вреде курения, о промысле Божьем. На одной из встреч выступал сообщением Сергей Сергеевич Безобразов. только что спасшийся от большевиков. Он подтвердил мысли Зиньковского о том, что без свободы во внутреннем управлении церковь не сможет выполнить свою миссию в современном мире. На собрание кружка приглашали также митрополита Антония Храповицкого, будущего главу так называемой «карловацкой юрисдикции». В нем пленяли полное отсутствие подобострастия перед властимущими и смелость суждений. При всем консерватизме взглядов он удивительно умел привлекать к себе молодежь. Открытая к иерархам местной церкви, молодежь не постеснялась пригласить в свою убогую хибарку епископа Николая Велимировича, сербского Златоуста. Он захватил слушателей своим горением и утешил их верой в то, что русская церковь выйдет очищенной из горнила испытаний и поможет остальному христианскому миру вернуться к полноте апостольского предания. Профессор Зиньковский хорошо запомнил братьев Клепининых по Белградскому кружку. Он изредка навещал их семью, знал и ценил Софью Александровну. Диме ко времени их знакомства было 18 или 19 лет. И вот как Зиньковский вспоминал о Диме Клепинине. «Он производил впечатление мальчика несколько отсталого, медленно соображающего. Впечатление он оставлял исключительно приятное. Это был симпатичный, несколько застенчивый, малоговорливый, но очень добрый, кроткий и искренний мальчик. Уехал я в Прагу, и среди частых писем, которые писала мне белградская молодежь, приходили письма и от Димы. Очень хорошо помню его несколько неуклюжий почерк. Письмо всегда было краткое, но, странное дело, всегда бывало одним из самых содержательных. Зависело это от того, что в своем кратком письме Дима обычно писал не ординарные фразы, а 2-3 из своих мыслей или переживаний, и всегда это бывало так глубоко, так подлинно, ибо исходило из самого нутра, что эти письма выделялись очень резко и запоминались мне. Этот кружок сыграл решающую роль в твоей жизни. «В ковчеге, — вспоминала твоя тетушка Анна Гиппиус, — Диму сразу полюбили, и он нашел среди этой молодежи ту подлинную, любвеобильную церковную среду, которую его душа, вероятно, уже давно инстинктивно искала, и в которой произошла его настоящая и уже окончательная встреча с церковью».